Зайдя в квартиру, оператор выдохнул, сходил в душ, переоделся в легкое, а затем прилег на диван. Все, грабли его миновали. Второго удара по голове он попросту не выдержит. Рита девушка эффектная, родители приличные, найдет себе достойного партнера и будет счастлива. Повезет кому-то. Знала бы она, какой опасности избежала, сказала бы спасибо. Спустя полчаса подведения итогов Алексей задремал. Последние несколько дней он спал почти без снов. Все прошлые переживания удалились вглубь подсознания, словно кто-то бережно оградил его от мучивших ранее ужасов. Возможно, Рита. Кто знает. Неожиданно из коридора донеслось домофонное пиликанье. Звук неустанно продолжал играть монотонную песню и, похоже, не собирался заканчивать. Спустя непонятное время к домофону присоединилась мобильная связь. Что? Бунт? Алексей взял трубу и прочел конкретное сообщение. Я внизу. Вот и хорошо, решил хозяин осажденной крепости. Сейчас все приоритеты и расставим. Он не будет открывать. Но выраженное намерение сознательной личности обратной силы не имеет. Встречаются на планете Земля такие люди. Следующим выраженным ходом стал звонок в дверь. Затем стук по металлу, после чего зазвенел уверенный голос. «Я не уйду, пока не поговорим». Точка. Пришлось сдавать холостяцкий замок. Оказавшись в прихожей, девушка с деловым видом и хитрой улыбкой вытащила из кармана телефон, разобрала на части и, обернув в снятую с себя легкую куртку, положила на комод. Потом чмокнула Алексея в щеку и, по-хозяйски, оценив уровень загрязненности, спросила. «Обувь снимать?» «Не надо», — Алексей усмехнулся и добавил. «А как папа отнесется к позднему визиту своей дочери? Он в Москве», — пресекла ехидство на корню гостья. Далее, без ложной скромности, Рита обошла жилище, заглянула куда хотела и выдала профессиональное заключение. «Женщин у тебя очень давно не было, даже проездом. Такой кавардак, исторический, я бы сказала». Затем подошла к хозяину и уставилась ему в лицо, опершись на стену. «Как ты меня нашла?» Вместо ответа Рита просто улыбалась, а ее глаза при этом твердили. «Глупые вопросы задаете, гражданин. Дочка разведчика уж найдет способ заранее узнать, где вы обитаете». «Мы так и будем в коридоре стоять?» – спросила гостья. Наши герои вскоре оказались на кухне. Гостеприимный хозяин украсил стол, чем Бог послал, и беседа возобновилась. «Я тебя слушаю», – произнесла Рита с проникновением. «И мне все равно, какие у тебя неприятности». «Как знаешь», — Алексей капитулировал. «Только одно условие. Я тебе рассказываю, потом ты мне ответишь на интересующий меня вопрос. Годится?» «Справедливо», — не раздумывая ответила девушка. И Алексей поведал слушательнице свои недавние приключения, связанные со смертью Марии. Без вредных подробностей, только суть. Но этой сути хватило, чтобы получить неожиданную реакцию. Девушкам ведь нравятся подобные душещипательные истории, и Рита не исключение. Поскольку она точно знала, что рассказчик не врет, к тому же по глазам четко умела читать, то прослезилась. Затем пересела к страдальцу на колени, обняла и начала жалеть несчастного. «Какой стресс! Уму непостижимо. Теперь мне понятно про близкие контакты вне досягаемости. А я, дура, тебе не поверила тогда. У тебя проблемы, да?» Алексей бы сейчас рассмеялся, если бы не деликатность рассказа. Наконец он решил расставить точки над «и». «Перестань меня в калеки записывать, родная. Функционал и либидо организма в полном порядке. Что до психологической устойчивости, ты сама могла убедиться, тоже не обременен проблемами. Тогда в чем трудности? Почему тебе со мной не поехать? Прозвучало недоуменно. Ты не поняла сути. Для меня близкие отношения невозможны по причине опасности, которую я для тебя представляю. Ты просто не выдержишь. А рисковать тобой я не хочу. Теперь понятно? Рита некоторое время таращилась на Алексея, прикидывая в уме все составляющие. Глаза не обманывают, плюс эпизод с машиной. В женской голове постепенно зародился исследовательский интерес. И у меня, вообще-то, первый взрослый по плаванию и альпинизм за плечами, невзначай начала Рита. И психическое здоровье тоже отменное. Такое восхождение тебе не одолеть, вершина слишком крутая. Но у Риты в придачу к нежным чувствам добавился спортивный азарт. Тем более ее брали на слабо, да еще и в открытую. Дразнить влюбленную страстную женщину не стоит. Прямолинейный Алексей был обречен. «Я ведь не уродина», – для начала уточнила девушка. «Ты красавица, и внутри, а это гораздо важнее», – прозвучала дополнительная команда «Вперед», добавляя уверенности. «Я выдержу». «К тому же ты сам сказал, что если отдаешь жизнь, то берешь взамен. Моя жизнь в твоем распоряжении, это мое решение. А раз ты боишься со мной ехать, то причину страхов устраним прямо сейчас. Или ты мне отказываешь?» «Подумай, пожалуйста, родная, если с тобой что-нибудь случится...» Алексей уже все понял. Рита не собиралась отступать. «Милый, ты так меня отговариваешь, словно в открытый космос без скафандра не хочешь выпускать», – полетел юмор. «Все гораздо серьезней», – констатировал Алексей. «Это открытый космос будет внедряться в тебя». Заинтригованная таким событием, женщина с широкой улыбкой незамедлительно запустила в мужчину убойный запрос. «Может, тебе расписку написать? Я готова». И нежно впилась губами в любимого. Пришлось Алексею, не прерывая ласковых лапзаний, нести на руках упорное создание в неизведанные миры.